Свете хвастуны, мы прославлять судьбу свою должны. Куда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук. Куда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть суки. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три барабана врешь, и делай с ним. Лапта-ревара-дай-рай.